Ноги выпрямились. Синди не свалилась с его бедер. В зеркале он видел, что она зацепилась голенями за ножки скамьи. При каждом жиме она надавливала ладонями на живот Флетча. «Дыши!» «И это тоже необходимо!» После 8 жимов она легонько провела пальчиками по шортам. «Со здоровьем у тебя полный порядок!» «Я так и думала!» Флетч вновь согнул ноги в коленях. «Я оботру твой пот!» Синди нагнулась вперед и улеглась на Флетча. Их груди и животы соприкоснулись. Затем и ее бедра легли на бедра Флетча. Она покачалась на нем, но как только, подчиняясь непреоборимому импульсу, он попытался обнять Синди, она соскользнула с Флетча. Указала на турник. «Теперь сюда!» «И кто только сказал, что физические упражнения скучны?» Задал Флетч риторический вопрос. Они двинулись по ярко освещенной комнате вместе с бесчисленными отражениями в зеркалах, создавая впечатление, что идут не два человека, а целый легион. «Возьмись за перекладину». Поднявшись на цыпочки, Флетч вытянулся в полный рост и обхватил ладонями перекладину. «Теперь подтянись!» Она наблюдала, как он подтягивается, опускается. «Еще раз!» По ходу его второго подтягивания Синди подпрыгнула, схватилась за перекладину. Их тела соприкоснулись. Подтягивались они вместе, глаза в глаза. Вместе и опустились. Вновь подтянулись. Флетч застыл, касаясь подбородком перекладины. Ногами Синди обвела его бедра, отпустила руки, повисла на нем, обхватила шею руками. Теперь вниз, медленно. Открыла рот и острыми зубками куснула Флетча в шею. Мышцы Флетча грозили разорваться. Кожа на плечах натянулась, как на барабане. Едва его пальцы коснулись пола, колени подогнулись. Переплетенные, они рухнули на пол. Синди рассмеялась. «Не всем такое по силам!» Он обнял Синди. Плечи его горели огнем. Она поцеловала Флетча в шею, туда, где укусила. «Я слизываю твою кровь». И хихикнула. «У нас уроки физкультуры проходили иначе. Просто ты посещал не ту школу. Я подозревал это с давних пор. Переходим к следующему снаряду. А я выдержу. Это уж моя забота». Синди еще не высвободилась из его объятий, когда открылась дверь в коридор. Синди подпрыгнула. В изумлении уставилась на женщину, застывшую в дверном проеме. Глава 21. «Что за игру ты затеял?» — спросила Марта. Они сидели в ее кабинете в дружеских услугах Бена Франклина. Марта в кресле, за письменным столом, Флетч напротив, на жестком стуле с деревянной спинкой. «Игру?» — переспросил Флетч, посмотрев вниз. Дышал он все еще тяжело. Тело блестело от пота. А на желтых шортах имелась некая выпуклость, ясно показывающая, что известная часть его тела пребывает в крайне возбужденном состоянии. «Госпожа, я страдаю!» Марта нажала на интеркоме 3 клавиши. «Синди, переоденься и приходи сюда!» «Пожалейте меня!» — воскликнул Флетч. С неохотой последовал он за Мартой по темному усланному ковром коридору в ее кабинет. Пружинистая походка Марты скрадывало сексуальное покачивание ее бедер.